Со временем Эрин потеряла с матерью всякую связь. Последнее, что я о ней слышала, так это, что она живет где-то на Карибском море с владельцем грузовой яхты. В Маунт-Холиук она получала стипендию. Как любит говорить мой папа, инвалидность тоже имеет свои преимущества. Всегда есть время помогать ребенку готовить уроки. Уж если нечем платить за учебу, так хоть помочь стипендию получать. Эрин, Эрин, где ты? Что с тобой случилось? Дарси вдруг сообразила, что Домброзио задал ей вопрос и теперь ждет ответа. «Последние годы ее отец живет в доме инвалидов в Массачусетсе», — сказала она. «Он уже почти ничего не понимает. Пожалуй, после него я самый близкий Эрин человек». Винс заметил боль в глазах Дарси. «За время своей работы мне не раз приходилось убеждаться, что иметь одного настоящего друга иной раз важнее, чем кучу родни». Дарси вымученно улыбнулась. Эрин любила цитировать Аристотеля. «Что есть друг? Одна душа, два тела». Нона поднялась, подошла к Дарси и мягко обняла ее за плечи. Она посмотрела Домброзио прямо в глаза. «Что мы можем сделать, чтобы помочь найти Эрин?» Когда-то давно Питти Поттерс работал на стройке. «Работка так, что надо», — любил он хвастать всем, кто только соглашался его выслушать. «Всемирный торговый центр. Я сидел на здоровенном таком кране. Ветер, слышь, там такой, что не знаешь, когда навернешься». Тут он обычно подхихикывал. «А вид оттуда, слышь, аж дух захватывает». Но по ночам мысль о том, что завтра снова придется лезть на подъемный кран, все чаще не давала Питти покоя. Пара стаканчиков ржаного виски, потом пара кружек пива, и тепло вновь наполняло желудок и разливалось по всему телу. «Да ты весь в папашу!» — стала покрикивать на него жена. «Никчемный пьянчушка!» Питти не обижался, он понимал. Когда жена заводила свою песню о папаше, он только посмеивался. Да, до папаши ему было далеко. Тот пропадал неделями. Потом, придя в себя в вытрезвиловке на Боуэре, снова появлялся дома. «Когда есть хочется, никаких проблем», — делился он с восьмилетним Питти. «Иду в приют армии спасения, а там, как приобщишься, и поесть дадут, и помыться, и койку. Верняк». «Как это приобщишься?» — спрашивал Питти. «Ну, когда приходишь в ночлежку, тебе начинают втолковывать про Бога и про душу, и что мы все братья, и что надо покаяться. Потом говорят, кто верит в Библию, пусть выйдет и поклонится своему Создателю. Это и есть религия. Ну, выбегаешь, бух на колени и кричишь, что каешься. Вот и приобщился». Даже 40 лет спустя это воспоминание согревало бездомного бродягу Питти Поттерса. Он сам устроил себе приют, сооружение вроде шалаша из досок, жести и старого тряпья, притулившееся за покосившимся навесом автобусной остановки на заброшенном пирсе на 56-й улице в западной части города.